петь Господа, и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утро милость Твою и истину Твою без тень. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Господи, Ты защита моя, Ты мой Бог и твердыня в жизни. Над землей небеса высоко, слава Твоя во век веков. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Возношу мои очи горам, возношу мои руки к небу. Я познал, что Господь велик и на земле превыше всех. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой.